Зависимые боги. Внимательно следить за воздействием любовного желания на тело и речь богов означает застать врасплох похожих на людей и столь же зависимых, как и люди, существ. Любовь охватывает целую область, где различия между олимпийцами и смертными окончательно стираются. И тем, и другим подвластна вся гамма чувств – ярость, жалость, ненависть, дружба. Пищевой режим, возможно, лишил богов крови, но все их общественное поведение зиждется на биологии страстей, что позволяло древним грекам легко узнавать себя в бессмертном. Желчь, иными словами, ярость, образует одну из самых активных составляющих Илиады. Мы встретим богов, испытывающих злобу, ярость, разбушевавшихся олимпийцев, блаженных бессмертных, которые возмущаются и гневаются. Причем проявление чувств не сводится к эпизодическим проявлениям характера. Как раз наоборот, речь идет о динамических факторах повествования. Реконструировать день за днем жизнь олимпийцев значит столкнуться с очевидностью, что стратегическая воля Зевса, которая внешне как будто бы определяет и расставляет события, является на самом деле вторичной, слабым отголоском более непосредственного и менее обдуманного импульса – обиды бога на Агамемнона. Звенья единой цепи страстей привели к божественной ярости. Агамемнон вызвал раздражение у злопамятного Ахиллеса, воззвавшего к состраданию Фемиды, которая, в свою очередь, сумела разжечь гнев Зевса. А разве гнев Зевса не повлек за собой гнев Аполлона, чей жрец на себе испытал самодурство Агамемнона, а затем обратился к богу с просьбой отомстить за него? Поступки богов определяются яростью и только яростью. Особенно этому чувству подвержены Зевс и Аполлон, Гера и Афина, Арес и Посейдон. На оскорбление или попытку оскорбления они отвечают гневным негодованием и стремительно наносят ответный удар. Гнев является движущей силой их беспокойной жизни, а следовательно и истории человечества. Гнев обусловил начало повествования, гнев положил ему конец. И в самом деле, в Илиаде действие останавливается в тот же самый момент, когда стихают гневные страсти, когда олимпийцы во главе с Зевсом и Аполлоном отказываются от применения взаимного насилия. Единодушно разгневавшись на Ахиллеса, надругавшегося над трупом Гектора, выступив монолитным фронтом в новом решающем гневе против героя, обезумевшего от ярости, они постановили прекратить военные действия и само повествование, черпавшее в сражениях энергию и вдохновение. Но боги также демонстрируют всю гамму мыслительных и интеллектуальных способностей. Волю, сердце, интеллект. Хотеть означает для Афины действовать от чистого сердца. Выражать свои мысли означает для Зевса следовать велению своего сердца. Исполнять противоречащие друг другу желания для большинства богов значит замышлять различное в сердце, в уме размышлять, чтобы в сердце принять наилучшее решение. Короче говоря, олимпийцы зависят от своего сердца не больше и не меньше, чем простые смертные. В заключение скажем несколько слов о первичной особенности человечества, разделяющей в то время социальные группы, то есть о языке. Нам известно, что обитатели Олимпа обладают своим собственным языком. Поэт утверждает, что боги называют некоторые места или птиц, например, по-иному. Первым поводом для удивления может послужить то обстоятельство, что язык, на котором в случае необходимости изъясняются боги, употребляется для обозначения предметов, принадлежащих исключительно к сфере деятельности людей. Более того, все олимпийцы всегда говорят на греческом языке, как между собой, так и с простыми смертными. Причем поэт никогда даже не намекает читателям, что он переводит эллинам ту или иную идиому, свойственную исключительно языку богов. Точно так же боги, беседующие с людьми, никогда не дают ни единого доказательства своего двуязычия. В разговоре с людьми различия между языками исчезают. Вот Афродита захотела соблазнить смертного мужчину, троянца Анхиза, приняв облик фрикийской девушки. Она предстала перед ним для того, чтобы пробудить в нем любовь. Поведала ему, что отец решил отдать ее в жены именно ему, благородному Анхизу. Желая сделать свой рассказ более достоверным, она объяснила, что для встречи с Анхизом ей пришлось проделать долгий путь, и что она выучила троянский язык специально для беседы со своим суженым. Она говорит, что давно знает троянский язык, причем так же хорошо, как родной, поскольку во дворце ее с самого раннего детства воспитывала кормилица троянка.